Глава 7. Следующий день не задался. Родители уехали еще до того, как я проснулся. За ночь похолодало, и небо было унылое, некрасивое, серое. Я прошел через комнату родителей на балкон, который тянулся во всю длину родительской спальни и детской. Постоял там, глядя в небо, и умоляя, чтобы Урсуле Монктон надоела эта игра, и чтобы мне ее больше никогда не видеть. Когда я спустился вниз, Урсула Монктон ждала меня у лестницы. «Те же правила, что и вчера, маленький слухач», — предупредила она. «Выходить за пределы поместья запрещается. Если попробуешь, запру тебя в комнате на весь день, а родителям вечером скажу, что ты совершил отвратительный поступок». «Они вам не поверят». Она приторно улыбнулась. «С чего ты взял? А если я им скажу, что ты вытащил своего дружка из штанов, изгадил весь пол на кухне, и мне пришлось мыть его с хлоркой? Думаю, поверят. Я ли не сумею их убедить?» Я пошел из дома в лабораторию, съел там оставшиеся фрукты и принялся за «Сэнди не проведешь», еще одну мамину книжку. Сэнди была храбрая, но бедная школьница, которую случайно отправили в элитную школу, где ее все ненавидели. В результате она разоблачила учителя географии, оказавшегося агентом Коминтерна и державшего в заточении настоящего географа. Кульминация пришлась на школьное собрание. Сэнди отважно поднялась со словами: «Я знаю, меня не должны были послать сюда. Это из-за ошибки в документах я попала к вам. А Сэнди, которая пишется через «Е» в обычную муниципальную школу. Но я благодарю провидение, что оно привело меня сюда. Потому что мисс Стриблинг не та, за кого себя выдает». И в конце Сэнди бросились обнимать люди, которые до этого ее ненавидели. Отец вернулся с работы рано. На моей памяти он давно так рано не возвращался. Я хотел поговорить с ним, но он все время был не один. Я наблюдал за ними сверху, сидя на ветке моего бука. Сначала он провел Урсулу Монктон по всему саду, с гордостью показывая розы, кусты черной смородины, вишневые деревья, азалии, как будто сам имел к ним какое-то отношение, как будто не мистер Уоллери рассаживал их и ухаживал за ними на протяжении 50 лет, пока мы этот дом не купили. Она смеялась всем его шуткам. Я не мог расслышать, что он говорит, зато мне была видна его косая ухмылка, которая возникала на отцовском лице от сознания, что он шутит. Она стояла слишком близко к нему. Иногда он опускал ей на плечо руку, словно они были друзья. Я беспокоился. Слишком близко он стоял к ней. Он не знал, кто она. «Она чудовище!» А он думал, она обычный человек, и потому относился к ней дружелюбно. Сегодня она была одета иначе. Серая юбка, их называют миди, и розовая кофточка. В любой другой день, увидев отца в саду, я бы побежал к нему. Но не сегодня. Я опасался, что он рассердится. Или Урсула Монктон скажет ему что-то такое, отчего он рассердится на меня. Я ужасно боялся, когда он злился. Его лицо, заостренное и обычно приветливое, наливалось кровью, и он кричал, орал во весь голос, яростно, что меня буквально вводило в ступор. Я не мог думать. Он никогда не бил меня. Он не верил в битье. Он частенько говорил нам, что его отец колотил его, что мать гонялась за ним с метлой, и что сам он выше этого. Когда он сильно злился и срывался на крик, то потом, бывало, напоминал, что не ударил меня, словно я должен быть ему благодарен. В моих книжках про школу плохое поведение часто каралось палкой или тапочкой, потом прощалось и забывалось, и моментами я завидовал этим воображаемым детям, безыскусной чистоте их жизни. Мне не хотелось приближаться к Урсуле Монктон, не хотелось рисковать и злить отца. Я прикидывал, стоит ли сейчас попытаться и проскользнуть за ограду, помчаться вниз по проселку, но был уверен, что если попробую, то придется смотреть на разъяренное лицо отца рядом с безмятежно пригожим лицом Урсулы Монктон. Я просто наблюдал за ними, сидя на огромной ветке бука. Когда они скрылись из виду за кустами азалии, я спустился вниз по веревочной лестнице и пошел в дом, на балкон, чтобы следить оттуда. На улице хмурилось, но повсюду были россыпи нарциссов, масляно-желтых и белых, с бледными лепестками и темно-оранжевой сердцевиной. Отец нарвал нарциссов и подарил Урсуле Монктон. Она рассмеялась, что-то сказала и сделала реверанс. Он в ответ поклонился, тоже что-то сказал. И опять она засмеялась. Наверное, он объявил себя ее рыцарем в сияющих доспехах. Или вроде того. Я хотел окрикнуть его, предупредить, что он дарит цветы монстру, но не крикнул. Просто стоял на балконе и смотрел. Они не глядели наверх и меня не видели.